Химическое оружие. Смех и слезы – наше основное химическое оружие. Кстати, психологи еще не определились, что полезнее – смех или слезы. Но я вам скажу по секрету – и то, и другое. Между прочим, улыбка дает фантастические результаты. Согласно последним медицинским исследованиям, смех резко активизирует мозговую деятельность, нормализует кровяное давление и ритм сердца. Он благотворно влияет на процесс дыхания и мышечный тонус организма. Служит надежным противоболевым средством. Дело в том, что когда человек смеется, в его мозге вырабатывается особое вещество, своеобразный гормон радости – эндорфин. Он служит для организма надежной защитой против болезней и стрессов. К тому же смех заразителен. Если вы смеетесь в присутствии близкого человека, он начинает улыбаться, заряжаться положительной энергией, и у него закрепляется условный рефлекс того, что вы — это радость. И его будет тянуть к вам магнитом. Улыбка — это гимнастика для психики. Она всегда улучшает мировосприятие. Даже если грустно, но нет возможности расплакаться. Например, вы на работе, в людном месте, на переговорах и прочее. Постарайтесь улыбнуться хотя бы через силу. Это повысит ваш жизненный тонус. Просто попробуйте. Смех — это улыбка действия. Смейтесь, если вы чувствуете в этом потребность. Но некоторые воспринимают выводы ученых слишком буквально. Таиландский департамент психического здоровья начал принудительно заставлять тайцев улыбаться. Генеральный директор департамента заявил: «Мы планируем распространить рекомендации в общественных местах, которые будут содержать советы психиатров для тех, кто считает, что ему трудно дается улыбка. Я не думаю, что тайские люди столь же серьезны, как японские бизнесмены, которые вынуждены посещать специальные занятия, где их учат улыбаться. Значит, и в Японии идет непримиримая борьба за улыбку. Американцы тоже, не покладая рук, проводят все новые исследования положительного влияния их знаменитых улыбок на здоровье. Специалисты из клиники Майо подсчитали, что средняя продолжительность жизни оптимистов достаточно спокойна и с чувством юмора, воспринимающих все происходящее с ними и вокруг них, на 19% дольше, чем у тех, кто склонен видеть жизнь в черном цвете. Не только смех и улыбка помогают нам в жизни. Очень полезны слезы, они промывают душу. Долгое время природа слез оставалась неизученной. Удивляет и то, что из всех живых существ только люди могут выразить свои чувства слезами. Причем 50% слез проливается из-за горя, 21% — от счастья, остальные — от умиления, ярости, забот и боли. В течение жизни человек выплакивает примерно 70 литров слез. Слезы не просто соленые капли. Слезы убивают стресс, делают людей красивыми. Со слезами уходит боль, страдания, напряжение. Кроме того, со слезами из организма выводятся вещества, порождающие стресс и огорчение. Слезы состоят из трех химических субстанций – леоцинен-крофалина, убивающего боль и действующего аналогично морфию, леоцилина, уничтожающего бактерии и вредные микроорганизмы в течение доли секунды, пролактина, гормона, который стимулирует образование молока у будущих матерей. И кроме того, это просто позитивно влияет на организм. Вывод. Слезы промывают душу. И недаром хитроумные греки дали слезам название катарсис – очищение. Женщины плачут в 5 раз чаще мужчин и в среднем живут дольше на 7 лет. Женские слезы на 0,5 градуса теплее мужских, и составляющие женских слез подвижнее, поэтому у плачущих женщин ярче блестят глаза. А еще 55% опрошенных женщин признались, что используют слезы как орудие, чтобы манипулировать людьми. И еще слезы — серьезное химическое оружие женщины в отношениях с мужчинами. Мужчины боятся женских слез. При виде слез они готовы пасть к ногам своей возлюбленной, выполнить все ее капризы и достать ради одной улыбки звезды с небес. Кто-то когда-то сказал: «Работайте, как будто вам не надо денег. Любите, как будто вам никто никогда не причинял боль. Танцуйте, как будто никто не смотрит. Пойте, как будто никто не слышит. Живите, как будто на земле рай». Я бы еще добавила: грешите так, чтобы получать от этого максимум удовольствия. Не приносите себя в жертву. Этого никто не оценит. 24-е правило НЛП для жизни в кайф. Наслаждайтесь каждым днем. Помните, что Господь наблюдает за вами. Живите так, чтобы Ему было интересно.